Глава 10. Смотрю на своего нового знакомого и пока не могу понять, чего он от меня хочет. Но если он готов поделиться информацией, ладно, послушаю. Я думаю, вы с тем мужчиной как-то связаны с Жанной. Озвучиваю свою догадку. Да, других вариантов и быть не может. Все так. Тот мужчина — отец Жанны. Ваш муж воспользовался его дочерью, из-за чего ее помолвка была расторгнута. Ну, знаете, из-за Жанны мой брак скоро тоже будет расторгнут. Я, конечно, не снимаю вины со Славы, но дочка вашего друга тоже не святая. Лев усмехается и кивает какой-то своей мысли. Я не говорил, что он мой друг, только партнер по бизнесу. Моя компания помогла ему навести справки. Самому мне это неинтересно. Я поехал с ним, чтобы Виктор не перегнул палку. Он может. Значит, отец Жанны решил отомстить Славе? Странно, что жених Жанны не захотел этого сделать. Или все еще впереди? Лев вскидывает голову, и свет фонаря падает на его четко очерченные скулы. Мне кажется, я улавливаю едва заметную игру желваков. Я начал сомневаться в верности Жанны полгода назад. Так что только рад, что мы разорвали помолвку. Вот это поворот. Вот как? Я присвистываю. Надо же, жених Жанны такой привлекательный. А когда я услышала, что она рассказывала о нем Славе, подумала, что он какой-то лошара, если честно. Хотя сейчас ничего подобного в нем не вижу. Этот мужчина излучает такую уверенность. Я вообще не представляю, зачем Жанне понадобился мой Славка, если у нее был такой жених. Может, он, правда, излишне вежлив, как-то с перебором, но точно не скучный. У меня на скучных людей аллергия, я их за километр обхожу. Лев не кажется мне таким. Может, Жанна просто бунтовала? Но теперь-то она хочет вернуть жениха. Он и Славу заставляла идти к нему, чтобы оправдываться и просить прощения. Но Лев, судя по его словам, мириться с ней не собирается. На улицу к дверям клуба выходит охранник. Он кивает Льву, и тот кивает ему в ответ. Да уж, а я думала, в случае чего мне хоть охрана клуба поможет. Теперь понятно, почему отцу Жанны не помешали избить Славу и позволили спокойно уйти. И не захотелось почесать кулаки об моего муженька. Я уже без прежнего страха поднимаю взгляд и заглядываю в глаза Льву. У меня нет никакой силы против этого человека, но он и не проявляет агрессии. Посмотрим, что будет. Абсолютно. Он слегка качает головой. Это не мои методы. А что же ваши? Сразу нанять киллера? Вы такого обо мне мнения? Он внимательно вглядывается в мое лицо. Я не отвожу взгляд. Вы кажетесь жестким и серьезным человеком, но драться не стали. Лев задумчиво смотрит в сторону и кивает. Возможно, вы правы, но не беспокойтесь. Вашего мужа я убивать не собираюсь. Разрыв с Жанной — не настолько большая трагедия для меня. Я не спрашиваю, почему. Думаю, об этом он не будет говорить. А еще я начинаю замерзать. Чувствую, что нос уже ледяной, и ногам в замшевых сапожках становится прохладно. Смотрю в телефон. Надо заказать такси. Но хочу поговорить со Львом еще немного. Жанна надеется его вернуть. Надо добавить Льву еще аргументов в пользу того, что невеста его совсем не уважает. «Вы знаете, она сказала, что вы скучный». Лев реагирует спокойно. У нее могло сложиться такое мнение. Я много работал и уделял ей мало времени. Ей было скучно все, до тех пор, пока она не вышла на работу. Еще один хороший вопрос. Интересно, зачем ей понадобилось работать у нас? Она хотела пойти в бизнес отца. Он пристроил ее к вам, чтобы набиралась опыта. Но я знаю, что он ее сбагрил. Виктор не взял бы ее к себе. Она импульсивна и безответственна. Что ж, спасибо, что рассказали. Я открываю приложение такси, чтобы ввести адрес. Сочувствую, что так вышло с невестой. Только не пойму, зачем вам передо мной отчитываться. Я буду честен. Вы мне понравились. Я убираю телефон и перевожу недоверчивый взгляд на Льва. «Вам сложно в это поверить?» — смотрит на меня с интересом. Не то чтобы... Я и сама не знаю, чего я так удивилась, просто это неожиданно. Вы замерзли? Давайте я вас подвезу. Спасибо, не нужно. Я закажу такси. Лев настаивает. Я не бандит какой-то, а бизнесмен с хорошей репутацией. В похищениях людей и найме киллеров замечен не был, он улыбается. Можете почитать обо мне в новостях. Он пошутил сейчас? Мило. Лев продолжает. Не сейчас, конечно, а как приедете домой. А пока можете отправить номер моей машины подруге, если боитесь. Я смотрю на него и раздумываю. Мне не составляет никакого труда дождаться такси. И еще полчаса назад я бы ни за что не села в одну машину с этим человеком. Но сейчас, когда я узнала, что он жених Жанны, почему-то мне кажется, что он может быть опасен. Или он мне понравился, и мне хочется согласиться. Я только хочу сделать приятное девушке, которая мне понравилась. Ладно. Я ничего не фотографирую. Я думаю, что если бы этот человек хотел мне навредить, ему бы не составило труда затащить меня к себе в машину силой. Охранники клуба наверняка бы его прикрыли. Прошу. Он открывает передо мной дверцу. Я сажусь вперед. Салон очень удобный. В таких дорогих машинах я никогда не ездила. Лев садится за руль, и мы выезжаем на дорогу. Я называю ему адрес Ани, но уже через 5 минут пути мой новый знакомый поворачивает машину совершенно в другую сторону. Я чувствую, как во мне разливается липкий, густой страх. И на что я только рассчитывала. Его знакомый на моих глазах избил Славу, а я понадеялась, что Лев не такой. Впиваюсь пальцами в сидушку своего кресла и спрашиваю, почему мы едем в другую сторону? Лев улыбается. Я начинаю слышать шум крови в ушах. Что теперь будет?